«Вот-вот, это очень важно, показать немцам наши кинофильмы», — оживился маршал. «Пусть увидят, как и чем живут советские люди. Надо им показать документальные ленты о зверствах фашистов на советской земле. По этим вопросам мы уже беседовали с маршалом Жуковым. А когда я вернусь в Москву, то доложу об этом товарищу Сталину». «Работа, которую вы проводите сейчас среди немцев, — это работа политическая». Все майские дни 45-го года, уезжая из Берлина, Буденный пригласил Николая Эрастовича к себе в гости. Просил сделать это сразу, как только он прибудет в Москву. Но встретиться им так и не довелось. Берзарин погиб в автомобильной катастрофе. Случилось это в середине июня. Москва готовилась к параду Победы. В нем должны были принять участие и кавалеристы. Старший сержант запаса Скакун, бывший помощник командира пулеметного взвода, рассказал о таком эпизоде. 4-й гвардейский кубанский казачий корпус находился в Польше, когда поступило приказание послать в Москву для участия в параде Победы сводную группу в форме кубанских казаков. Начальник штаба фронта, генерал-полковник Захаров, впоследствии маршал Советского Союза, обходил выстроенные батальоны. Часть людей была одета в форму кубанских казаков, а часть — в обычную общевойсковую. На вопрос генерала Захарова, почему так случилось, командир сводного полка доложил, что всем кубанской формы не хватает. Тогда генерал Захаров приказал радировать в Москву лично Семену Михайловичу, передать мою просьбу изготовить вот такой формы, головой показывает на кубанских казаков. Сколько казаков? 208, товарищ генерал, доложил командир сводного корпуса. Изготовить 210 комплектов. Улыбаясь, генерал прошелся вдоль строя. «Ничего не скажешь, бравые ребята!» «Было такое», — улыбнулся в усы Буденный. «В чем заключалась сложность? Сшить форму кубанского казака не так-то просто, если учесть, что шили люди, которые ее и в глаза не видали. Пришлось самому съездить на швейную фабрику. Я потом говорил маршалу Захарову, как он своей просьбой озадачил нас. Но все было сделано отлично. Швейники постарались на совесть». Парад Победы принимал маршал Жуков. Рапорт отдавал командующий парадом маршал Рокоссовский. Мимо мавзолея, чеканя шаг, прошли войска, представители 10 фронтов. Каждый фронт был представлен одним полком самых заслуженных воинов. 11-м был сводный полк военно-морского флота. Пожалуй, самым волнующим был момент, когда участники особого батальона под дробь барабанов бросали на землю к подножию мавзолея поверженные фашистские знамена, в том числе и личный штандарт Гитлера. Штандарт захватили в фюрербункере 2 мая 1945 года воины 301-й Донецкой стрелковой дивизии, которой командовал герой Советского Союза генерал-майор Антонов. Во время парада Победы на Красной площади у мавзолея Ленина, глядя на колонны сводных полков, Буденный видел перед собой других солдат суровой поры 1941 года, когда под Москвой шли ожесточенные бои. «Победа советского народа завоевана кровью и жизнью погибших солдат», — думал Буденный. И хотя радость маршала в День Победы была безмерной, он переживал ее сдержанно. Война все еще стояла перед его глазами. На другой день, 25 июня, правительство устроило прием в честь участников Парада Победы. На приеме присутствовали члены Президиума Верховного Совета Союза СССР, народные комиссары, члены ВКПБ, маршалы, генералы и офицеры Красной Армии и Военно-Морского Флота, виднейшие деятели советской промышленности, науки, искусства, литературы. В Большом Кремлевском дворце собрались прославленные полководцы, командующие фронтами Великой Отечественной войны, командующие армиями, герои Советского Союза, участники исторических сражений за Вену, Прагу, Белград, Будапешт, воины, водрузившие Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. «Делай великое, не обещая великого». Эта мысль глубоко запала в душу маршала, хотя сам он никогда не считал великим то, что делал лично. «Великое делают народы. Вот во что он глубоко верил.